Хочу работать в милиции. Милиции нравов. Трудиться ночами средь саун и баров. Посещать ежедневно притоны бордели, где девушки красивые, но не модели. Трясти, разводить и садить сутенеров, чтоб не было пустых никчемных разговоров. Как будто менты все погрязли в коррупции и совсем не борются с проституцией. Давай, красавица, работай губками. Милиция нравов. Контрольная закупка. Контрольная закупка. Контрольная закупка. Я буду работать в милиции нравов, трудиться без отдыха среди саун и баров, чтоб не было в России такого разврата, когда за любовь берут оплату, чтоб девушки телом своим не торговали, а только любимым бесплатно давали. Я буду трудиться до изнеможения. Вот такое мое решение. Давай, красавица, работай губками. Все. Милиция нравов. Контрольная закупка. Я буду работать в милиции. Контрольная закупка. Контрольная закупка.